Алло. Отъебись, я тебе не подружка, блядь. Алло. Пошел к тебе и матери, сука рваная, блядь. Вы Дрон, погоди. Зачем он звонит, на дверь убегает? Пошел нахуй, сука рваная.